Глава 11. Школа для девочек и мальчиков. Несколько недель принц развлекал ребят. Хрустальный замок наполнился смехом и беготней. «Покоя от вас нет», — бурчал король-дворец, с возрастом ставший ворчливым. Однако не запрещал веселой ребятне стаи бегать внутри себя. В восторгу детей не было предела. Уму непостижимо, какие большие помещения внутри короля дворца. Дети побывали в парке развлечений, цирке, библиотеке, зоопарке и магазине игрушек. Во всех залах короля дворца, кроме чулана. Вход в него был строго воспрещен. Если Диана и Торрен спокойно согласились не совать нос куда не следует, то Крид буквально сгорал от любопытства заглянуть в запретный зал. Вскоре любопытством заразился и принц. Но в один прекрасный день ребята сказали принцу: «Спасибо за развлечение, но пора уже взяться за дело». Принц поначалу решил обучить ребят грамоте. Но у Дианы и Торрена дело не заладилось. Принц с огромным терпением объяснял им одно и то же, но ребята усваивали знания туго. Причем не из-за отсутствия ума, а больше из-за непонимания пользы, которая принесет учеба. Промучившись так с месяц, принц оставил их в покое. Диана принялась с рвением помогать на кухне тетушке Розе, которая не могла нарадоваться на свою юркую помощницу. А уже вскоре от стряпни Дианы у всех просто текли слюнки. Торрен взялся за кузнечное дело. Все диву давались, как этот высокий и тщедушный мальчик столь ловко орудует тяжелым молотом. Мечи, наколенники для копий, щиты, рыцарские латы были выкованы так красиво и умело, что вызывали у всех восхищение. Кейн от скуки выучил его немного чтению, письму и счету. Принца восхищало, насколько быстро Крид все схватывал. Меньше чем за месяц он смог уже освоить все, что было необходимо для поступления в школу для бедных. «Эх», — вздыхал принц, — «мы будем учиться в разных школах. Как было бы здорово, если бы можно было объединить богатую и бедную школы». «Это, увы, невозможно», — покачал головой Крид. «Обычные дети не учатся со знатными и богатыми». С Кридом принцу было хорошо и спокойно. Он мог рассказывать другу абсолютно все, нисколько не боясь показаться глупым. А вот с Дианой и Торреном было сложно. Как принц не просил их, они так и обращались к нему, мой господин и ваше высочество, и отучить их было невозможно. Зато Крид мог спокойно по-дружески похлопать принца по плечу, отчего коврик хватался за сердце. «Да как так можно? Что этот простолюдин себе позволяет?» И всякий раз после этого следовала двухчасовая лекция о том, что каждый должен знать свое место, и негоже понебратски относиться к королевским особам. Но принц говорил, что это его друг, и коврику оставалось только обиженно дуться. «Знаешь, Крид, — задумался принц, — во дворце Кейна я увидел том-самописец, хроника Первой войны. Но пока вез его сюда, он обратился в прах. Получается, когда-то была война? Странно. Никто мне об этом не говорил», — пожал плечами Крид. «Отец очень растерялся, когда я сказал об этом», — заметил принц. «Дело нечисто», — согласился Крид. «И заметь, нас в чулан не пускают. Не прошмыгнуть туда. Все время заперт. Видимо, там лежит что-то очень ценное. И еще стоит мне заговорить о том, кто моя мама, как все сразу либо переводят разговор на другую тему, либо весь день ходят печальные». «Одно понятно. В чулане спрятан ответ на все вопросы», — заключил Крид. «И мы туда прошмыгнем. Только бы случай представился». Но проникнуть туда было нельзя. Ключи всегда у коврика, а стащить их у старика принц считал делом неприличным. Началась учеба. Принц и Крид до полудня учились каждый в своей школе. Принц ни разу не бывал в школе для бедных. Ему было интересно, что там и как. В его школе для богатых было светло и просторно. И уроки проходили необычно. Если, допустим, шел урок биологии, то принц тут же оказывался в лесу и мог послушать вживую пение птиц или познакомиться с любым животным. А во время урока географии можно было оказаться где угодно. Хоть в жаркой пустыне, хоть в лодке посреди спокойного синего моря. После занятий принц и Крид носились по всему хрустальному замку, поднимая невероятный шум. «Ох, покоя нет от детей», — ворчал коврик. «Вот же не сидится спокойно». Ближе к вечеру принц садился за чтение книг, а Крид шел обучаться фехтованию у рыжеборода. Так и текла беззаботная жизнь. И вот в один прекрасный день король-дворец объявил принцу. «Дорогой сын, как ты знаешь, я каждый год отправляюсь на реставрацию. И если раньше я оставлял за главного одного из моих друзей, то теперь ты будешь в течение 2 недель править Аверией, пока лучшие комнатесы и воятели приводят меня в порядок». Принц очень растерялся. Это ведь такая ответственность — править целым королевством. «Отец, а кто мне будет помогать?» — волнуясь, спросил он. «Все мои друзья», — ответил король-дворец. «Тебе надо будет только подписывать указы». «Будь спокоен, я тебя не подведу». «Я это уже слышал», — усмехнулся Виор. «Во всем слушайся моих друзей. Если что-то не понимаешь, спрашивай». И когда принц вышел, он с грустью заметил. «Если и в этот раз реставрация не поможет, то пиши пропало». В тот же день короля дворца окружили строительными лесами, и лучшие комнатесы принялись менять шаткий, поседевший мрамор на новый, черный как смоль. «Странно, что король доверил править Аверии тебе», — задумался Крит. «А что тут странного?» — беспечно спросил принц. «Да такое ощущение», — озабоченно ответил Крит и нахмурился, — «что король-дворец собирается передать тебе правление королевством в ближайшее время, а сейчас это как тренировка». Улыбка слетела с лица принца. «Отец каждый год устраивает реставрацию. Дай бог, чтобы она ему помогла. Главное, с правлением не подвести». «Да ты справишься в легкую», — подбодрил друга Крит. Но что такое править королевством, принц узнал уже на утро, когда коврик разбудил его в 9 часов. «Ваше высочество, приступайте к правлению». «Чего?» — спросил принц заспанным голосом. «Сейчас только 9». «Так работа не ждет». «Сейчас позавтракаю, а дела подождут», — отмахнулся принц. Как бы не так. Только он хотел отведать сырника с вареньем, как в комнату вбежал золотой замок. «Принц, надо указ подписать показнее». Подписал. Золотой замок за порог, влетел судья весы. «Принц, ну где вы? Надо тяжбу рассудить». Пришлось идти в тронный зал. Тяжбу рассудил. Не без помощи судьи весов. Не прошло и 5 секунд, а уже колесо просит. «Принц, надо послов встретить». Встретил, все обсудили, проводил. Принц валился с ног от усталости. А придворные не знали покоя. Удивляло, как ловко они справлялись со всеми задачами. Не будь их, он бы вовек не разгреб дела. Мешок хитростей давал дельные советы. Колесо успело съездить в Бердзорию и вернуться обратно. Золотой замок заполнял кипы бумаг. Судья весы смог разрешить больше 2 дюжины самых запутанных дел. А ведь Кейну для этого понадобилась бы армия вельмож. Да и слова были очень уж непонятные. Договоры, переговоры, декларации, оферты, акцепты. Ближе к полудню у принца голова закипела от правления. В итоге он сослался на недомогание и бросился на утек из тронного зала. В коридоре он встретил Крита. Глаза у него были красными, воспаленными. «Что с тобой стряслось?» — испугался принц. «Ты о чем?» — удивился Крит. «У тебя глаза красные. Ты плакал? Кто посмел тебя обидеть?» «Да нет», — спокойно ответил Крит. «Просто в школе для бедных в книгах слишком серые страницы, и приходится напрягать зрение, чтобы что-то прочесть. Да и от моей парты до доски несколько миль, потому не слышно, что говорит и пишет учитель. А народу в классе тьма, не меньше 1000. «Это же ужас!» — перебил его принц. «Да брось ты! Главное, у нас преподает сам мешок хитростей. Он столько всего знает, самый интересный преподаватель. Правда, видно из-за старости, он часто засыпает на уроках, но у него не пошалишь особо. Ну и лентяшка тот еще. Не любит ходить. Потому отстающие ученики или те, кто не выполнил домашку, таскают его на себе. Так 2 дня потаскают мешка и за ум берутся». «Что за безобразие?» — рассердился принц. «В школе для богатых пустуют огромные классы, а вы задыхаетесь в тесноте. Едем сейчас же в школу для бедных». «Зачем?» — не понял Крит. «Мы ведь простые люди, к нам и отношения похуже». «Не бывать этому», — твердо заявил принц. «Радуга, ко мне». Увиденное повергло принца в шок. И от этого его золотистые волосы встали дыбом, Оказывается, школа для бедных была обычной картонной избушкой, а вместо крыши кое-как приклеенные листы бумаги. Давка перед входом была столь сильной, что принцу пришлось почти 3 часа ждать, пока, наконец, они скрытым смогли зайти внутрь. «Это просто ужасно!» — возмущался принц. «Что ужасного?» — пожал плечами Крит. «Я каждый день так стою и жду очередь». Дальше хуже. Всю школу освещала только одна свеча, отчего царил полумрак. Классов было много, и они были битком набиты тысячами учеников. Парты стояли друг на дружке в несколько этажей. За каждой партой сидело по 5 человек. Если принц думал, что Крит шутит, что от парт до доски несколько миль, то это оказалось правдой. Попробуй разгляди и услышь с такой дали хоть что-то. Потому дети на дальних партах сидели, вооружившись биноклями. Но, как ни странно, никто из учеников не роптал, и у многих глаза горели от жажды знаний. «О, кошмар!» — схватился за голову принц. «И как в таких условиях можно чему-то научиться?» У принца с собой были королевская печать и перо, и он тут же написал на первом попавшемся тетрадном листе: «Школу для бедных снести, школу для богатых переименовать в школу для девочек и мальчиков». Все отныне учатся только в этой школе. Все учащиеся получают право на одинаковые условия – учебы, питание, предоставление книг и прочего. И поставил печать. Отныне указ должен был быть исполнен. Как только печать высохла, школа для бедных исчезла, а все ученики оказались в новой школе для девочек и мальчиков. Сначала ребята не поняли, что произошло, и хлопали глазами от удивления. А принц торжественно заявил: «Отныне вы будете учиться здесь! Слава нашему принцу!» Закричала в восторге ребятня и, подхватив Даттона на руки, понесла в хрустальный замок. Там, правда, его ждал не столь восторженный прием, но принц на другое не рассчитывал. «Даттон! Садовая ты голова!» — заорал не своим голосом мешок хитростей. «Как ты мог без нашего ведома подписать указ о создании школы для девочек и мальчиков?» «Мешок, не забывайтесь», — отрезал принц. «Я временный правитель, и потому действую, как считаю нужным». «Король-дворец будет против», — запротестовал мешок хитростей. «На учебе лучше не экономить, потом дороже выйдет», — парировал Даттон. Колесо озабоченно проговорило: «Принц, этим указом вы настраиваете против себя всех состоятельных граждан, и, что самое страшное, всех правителей, которые не особо будут рады, если их чадам придется учиться бок о бок с самыми обычными детьми». «Как я сказал, так и будет», — сухо повторил принц. «Даттон, ты с ума сошел?» — взорвался мешок хитростей. «Представляешь, сколько на это уйдет аверьялов? Ведь каждому ученику нужна парта, стул, книги, тетрадки. Ну-ка, маг, посчитай». 800 аверьялов», — быстро ответил золотой замок. «Не смей мне перечить, Мэтт!» — закричал принц и хватил кулаком по столу, едва не расколов его надвое. «О, господи!» — вздохнул мешок хитростей. «Вот что называется мальчишка на троне!» Как и ожидалось, 3 короля устроили громкий скандал. С криком «Мы не будем учиться с детьми кухарок!» они покинули школу. Вслед за ними и богачи Рай, Раца и Аскены увели своих детей, о чем вскоре пожалели, так как нанятые лжеучителя драли с их деток 3 шкуры за каждую мелочь, а вот новых знаний у детей не прибавилось. А вот правители независимых территорий спокойно отнеслись к затее принца. И это еще не все. Аверьялы на исполнение его воли нашлись сами собою. Золотой замок готов был поклясться, что не давал ни золотого на всю эту авантюру. Но денег хватило на учебники, парты, тетради, перья и прочее. Принц гордился собою и, важно, словно павлин, ходил по хрустальному замку. Вот, мол, какой я молодец. К своим обязанностям он привык и постепенно вникал в дела. Теперь он уже не вслепую, а тщательно просматривал каждый документ и только потом подписывал. Так, внимательно изучая отчет золотого замка, он заметил странную вещь. По нему Аверия передавала Эрае, Рации и Аскене 3000 аверьялов каждый месяц. «За какие это заслуги?» — поинтересовался принц. «Принц, не спрашивайте, а подписывайте. Это желание короля дворца», — торопил золотой замок. «А они нам что дадут взамен?» Чего ради мы должны отдавать этим бездельникам по 3000 авериалов? Нет-нет, я такое не подпишу. Нам нужно поддерживать великую туманность. И это уже слышал от мешка хитростей. А то что? Спросил принц. Скажи мне, маг, что будет, если мы не будем поддерживать этот мир? Золотой замок ужасно сконфузился и пролепетал. «Но они наши братья». «Они-то?» — засмеялся принц. «Разве это нормально, что чуть мы что-то делаем не по их воле, так мы чуть ли не воплощение зла? Было бы к кому примкнуть, они бы и секунды не раздумывали». «Братья», — фыркнул принц. «Да лучше быть круглым сиротой, чем иметь таких братьев». Но тут в разговор вмешался мешок хитростей. «Есть дела, которые решает только король, так что подписывай без промедления и не задавай лишних вопросов». «Но...» «Никаких «но»,» — отрезал мешок хитростей. «Подписывай и точка». Понимая, каких дел натворил он со школой для девочек и мальчиков, принц не стал испытывать терпение придворных и, скрипя сердце, подписал бумаги. Наконец, 2 недели правления подошли к концу. Король-дворец, посвежевший, без единого седого волоска, то есть без единого белого мрамора, просматривал бумаги о правлении принца. «Молодец, встретил зарубежных послов, решил судебные дела, подписал указы». И тут его глаза бойницы вспыхнули от негодования. «Снес школу для бедных и создал школу для девочек и мальчиков?» «Да», — спокойно ответил принц, зная, что за этим последует. «Без моего согласия?» — с нарастающим гневом спросил король-дворец. «Да». «Имет!» — закричал король-дворец. «Как ты мог допустить такое?» «Фиор, что я мог возразить?» — развел руками мешок хитростей. «Принц все сделал по закону, а против него я пойти не могу». «По какому закону?» «Аверийскому». И принц вытащил странный пергамент с текстом закона. В нем прямо сказано: «Дети должны получать знания вне зависимости от знатности и толщины кошелька их родителей». «Я немедля порву этот свиток!» — заорал король-дворец. Он схватил пергамент и попытался разорвать его, но не тут-то было. Бумага осталась целехонька. «Магия! Не мешай!» — закричал он, но бумага осталась целой. «Не будь этого дурацкого закона, я назвал бы твое правление идеальным!» — с досадой произнес король-дворец. «Постой! Но где ты достал столько золота на свою авантюру?» «Сам не знаю. Оно просто появилось в казне», — честно ответил принц. Но король-дворец не поверил. «Маг, ты отдавал принцу золотые авериалы?» «Никак нет, Виор. Они в самом деле появились из ниоткуда», — подтвердил золотой замок. «С глаз моих долой, Датан!» — разгневался король-дворец. «За самодовольство ты лишаешься доступа в библиотеку на месяц!» «Слушаюсь, отец». Сейчас принц чувствовал, что поступил справедливо, и совесть его не мучила. Наконец, сбылась еще одна его мечта. Они с Критом стали вместе ходить в одну школу и были самыми способными учениками. Принц больше налегал на книги, а Крит, помимо школы, учился боевым искусствам у Рыжеборода. На замечание мешка, что, мол, принц неженка, и ему надо тоже бы обучиться фехтованию, король-дворец отвечал, что будущему наследнику трона это ни к чему. Беззаботно отмахнулся Виор. «Мы в Аверии. На нас никто не нападет. Так к чему учиться фехтованию?» «Проснись, принц! Вставай скорее!» Раннее утро. Над принцем склонился Крит и нетерпеливо тряс за плечо. «А? Что-то случилось?» — вскочил принц. «Чулан!» — радостно выпалил Крит. «Коврик и Рыжебород что-то вынесли оттуда, но не заперли. Идем скорее!» Принц наскоро оделся, и они с Критом вышли в коридор. «Это наш шанс узнать, какие тайны хранит в себе король-дворец!» — горячо шептал Крит. «Было бы здорово!» — согласился принц. Они быстро спустились в тронный зал. Король-дворец спал глубоким сном и даже не почувствовал, как дети поднялись по ступеням и вошли в чулан. Дверь со скрипом отворилась. Сплошная стена пыли окатила их с ног до головы, так что пришлось схватиться за носы. В сумраке были едва различимые предметы. «Да тут настоящая свалка!» — воскликнул Крит. «И чего, спрашивается, король-дворец так трясется над этим чуланом?» «Не знаю», — пожал плечами принц. Сваленные как попало, на полу лежали разные вещи. Старый грязный фонарь, самый обычный деревянный кубик, конверт с бумажными голубями и куча другой ерунды. Посреди чулана стоял огромный окованный железом сундук. Принц и Крит с трудом открыли его. Пусто. «И за этими вещами следят с такой осторожностью?» — удивился Крит. «Ну вот что хранится в этом громадном сундуке?» И тут в коридоре послышались шаги и голоса. «Эти мальчишки такие проныры. Теперь приходится начищать рано утром». «Это коврик!» — прошептал от страха принц. «Но бежать поздно, заметят! Прячемся за дверцу!» — тихо произнес Крит. Другой старческий голос вторил коврику. «Надеюсь, оно никогда не пригодится!» Дети узнали голос Рыжеборода. «Я тоже на это надеюсь. Но вот что странно, мой друг Хост». «Что такое, Гэс?» «Оно с каждым днем темнеет», — с тревогой произнес коврик. «С чего это вдруг?» — удивился Рыжебород. «Не знаю. Как будто приближается что-то страшное. Оно чует беду». Оба придворных зашли в чулан, широко раскрыв дверь и полностью спрятав за нею мальчишек. Затем послышался звук отворяемого сундука, и коврик что-то со звоном положил туда. «Крит!» — прошептал принц. «Сейчас они закроют дверь и запрут нас. Надо незаметно уйти, пока они стоят к нам спиной. Давай, только тихо!» — кивнул Крит. Мальчики приоткрыли дверь и уже хотели незаметно улизнуть, но тут неуклюжий принц в попыхах опрокинул большой кувшин, стоявший на полке, и мальчиков с головы до ног окатило холодной водой. «Конец», — подумали сорванцы. Но, к их удивлению, коврик и Рыжебород обернулись, но смотрели словно в пустоту. Принц и Крит незаметно выскочили из чулана. Мальчики видели друг друга, но для остальных были невидимыми. «Я понял, принц!» — догадался Крит. «Нас окатило исчезающей водой!» «Это хорошо!» — невесело ответил принц. «Только интересно, когда мы снова станем видимыми?» Еще несколько часов понадобилось, чтобы постепенно прорисовались ноги, руки, туловище и голова. «И все-таки...» — не успокаивался Крит. «Что это за оно в чулане? И почему оно темнеет? И какая беда надвигается?» «Не знаю», — пожал плечами принц. «Но отец бережет эту невидимую вещь, как зеницу ока, и не хочет, чтобы они узнали. Многое мне непонятно. Была ли Первая война или нет? Если была, то с кем? Зачем и от кого построили Великую Туманность? И что за нею? И что случилось с моей мамой? Когда-нибудь мы это узнаем», — подбодрил друга Крит. «Мы ведь не успокаиваемся, верно?»